Глава 9. Кирилл. Год назад, 28 декабря. «Кирилл Андреевич, а вы откуда звоните?» – взволнованно блеет мой администратор Алик. «Вы что, уже вернулись?» «Нет», – рычу в трубку. «Адрес Айки мне найди. Бегом!» «Айки? Это скрипки, что ли?» – удивляется Алик, но тут же ехидно интересуется. «Это чокнутая опять что-то натворила?» «Алик, я вот сейчас что-то непонятное сказал». «Ну, я не знаю, Кирилл Андреевич, адрес-то вряд ли остался, вы же сами...» В твоих интересах немедленно найти мне этот чертов адрес, или завтра можешь искать себе новую работу. Спустя 3 часа такси доставило меня не в самый благополучный район города и притормозило возле обшарпанной, но еще крепенькой пятиэтажки. Обвешанный разноцветными пакетами, как новогодняя елка, и обняв 4 букета, я запрокидываю голову и разглядываю окна, пытаясь угадать, за которым из них прячется моя беглянка. Вот я и здесь. Нет ничего невозможного, если ты охерел до нужной кондиции. Но сердце грохочет так, что даже цветы вздрагивают. Спокойно, Кирюха. Твой вспотевший и заикающийся полутруп Айки нахрен не нужен. Жму кнопку домофона, и долгая пронзительная трель еще сильнее разгоняет мой беспокойный мотор. Айка может и не впустить. Но кто-то же все равно войдет или выйдет в эту чертову дверь. Почему они не отзываются? Может, увидели меня из окна? Кто? Наконец раздается из динамика женский голос. Молодой и приятный, но точно не Айкин и не Сашкин. «Дед Мороз!» – отзываясь басом и чувствуя себя полным дураком, добавляю, скривившись. «Я подарки вам принес!» Так это вас только что примчали волшебные сани?» Игриво отзывается голос, а я, быстро перебрав в уме несколько идиотских вариантов ответа, бодро провозгласил. «Да? Тогда прошу!» Сладко пропела женщина, а волшебная дверь распахнулась, пуская меня в вожделенный, пропахший сыростью, перегаром и кошачьей мочой подъезд. Нужная мне квартира обнаружилась на 4-м этаже, а из-за приоткрытой двери выглянула обладательница кокетливого голоса. «У-у-у, какая красота!» Женщина восторженно оценила пестрое и благоухающее разноцветие, внутри которого затерялся напряженный, уставший и страшно взволнованный я. «Надеюсь, вы не ошиблись адресом, молодой человек?» «Ой, простите, Дед Мороз, милости прошу!» Хозяйка квартиры посторонилась, впуская меня внутрь, а я вдруг подумал, а если и правда ошибся? «Простите, мне нужна Айка-скрипка!» Я притормозил на пороге, вглядываясь в зеленые глаза блондинки. «Ничего общего с моей Айкой!» «Так все эти чудесные дары для Аи?» Она приветливо улыбнулась, но в голосе я уловил разочарование. «Не только». «А, ну тогда вы по адресу», — ласково проворковала блондинка. «Я Анастасия, мама Айки. А вы так и будете стоять в подъезде?» Спустя 3 часа я все еще здесь, в маленькой кухоньке, совершенно растерянной и придавленной информацией, точнее, ее отсутствием. Сашка несовершенно реагирует на мои звонки. Рыжая стерва. А Анастасия? Своих дочерей она не видела с сентября. «Путешествуют, они ведь у меня богатые девочки», – обиженно произнесла женщина, проведя рукой и призывая меня обратить внимание на вопиющее небогатство обстановки. Чай давно остыл, а нетронутый кусок торта так и остался сиротливо лежать на моей тарелке. В поисках верного решения бешено крутятся шестеренки в моей тяжелой голове, пока бедная мама богатых девочек вливает мне в уши совершенно бесполезные сведения. О том, как трудно в наше время хорошей певице найти достойную работу, потому что талант перестал быть востребован. Безголосые малолетние шлюшки развлекают тупую публику своим бездарным репертуаром. В то время как она, Анастасия, вынуждена запереть свой бесценный дар в этой неблагоустроенной тесной клетушке. «Вот скажите мне, разве это справедливо?» Она всплеснула руками, отчего полы ее тесного халатика распахнулись, являя моему взору пышную грудь в черных кружевах. Я сочувственно кивнул головой и отвел взгляд, продолжая думать о своем. «А мужчины? Они же совершенно забыли, что значит быть мужчинами. Куда подевались рыцари, Кирилл?» Я отстраненно пожимаю плечами и с удивлением выслушиваю очередное надрывное откровение. «Ведь этим же похотливым кобелям совершенно плевать, что творится в моей душе. Им всем только тело мое подавай». Наверное, я непозволительно долго пялюсь на это тело, облаченное в нелепый тесный халатик. Кому оно нужно? Эта не кстати залетевшая мысль мгновенно отрезвляет и неожиданно смущает. Извините, я отвожу взгляд и, чтобы отвлечься, заливаю в себя холодный, противно-сладкий чай. Ничего страшного, я уже привыкла. Анастасия вздохнула и понимающе улыбнулась. Такова ваша мужская природа. Ну, здрасте, приехали. Это она что сейчас подумала? Нет, если абстрагироваться от ее дурацкого прикида и взглянуть объективно, Айкина мать еще молодая и привлекательная женщина, с приятной фигурой и красивыми зелеными глазами. А еще она сейчас мой единственный источник информации, только пока совершенно бесполезный. Дорогие, наверное, конфеты. Анастасия любовно оглаживает пальцами глянцевую поверхность нарядной коробки. Жаль, если пропадут до приезда девочек. Что? Я пытаюсь догнать смысл. А, нет, это все вам, конечно. «Все-все?» Она закусывает нижнюю губу и стреляет глазами в нераспакованные пакеты. Я согласно киваю и не могу сдержать улыбку, глядя, как зеленые глаза сияют почти детским восторгом. Анастасия не терпится дорваться до подарков, но, испытывая собственную волю, она остается на месте и увлекается конфетами. Времени выбирать у меня не было, поэтому я скупал все, что могло порадовать девочек. Я помню, что Айка равнодушна к сладкому, зато Сашка та еще сластена. Да и мама, как выяснилось. Ну, хоть кому-то доставил радость. «Спасибо, Кирилл, это так приятно и неожиданно. Вы очень щедрый молодой человек. Знаете, таких уже почти не осталось». «Да, я именно такой, но пора бы уже перейти к конструктивному диалогу». «Анастасия, простите, вы не сказали, как вас по отчеству». «Ой, да перестаньте, Кирилл, какое отчество? Мы ведь договорились, что я Настя. Можно Анастаси?» Она задвинула в рот конфету и с причмоком облизала пальцы. «А вообще я Михайловна. Знаете, мой муж Валик тоже Михайлович. Кстати, бывший муж. Раньше он тоже казался мне щедрым. Так меня любил». Она мечтательно закатила глаза, а я поспешила вклиниться в короткую паузу. «Я как раз о нем и хотел вас спросить. Может, девочки сейчас у него? Он ведь в Киеве живет». «Ага, как же, у него!» Тон Анастасии внезапно стал злым. «Зачем этому кобелю целая орава детей, когда у него молодая жена под боком? Господи, да была бы хоть красавица! А то ведь страшна, как смертный грех, да еще и толстая. Это он мне назло выбрал корову пострашнее, отомстить решил, вылупок. Надеюсь, хоть не додумается еще детей сварганить. Хотя куда ему? У него же работа на первом месте. И на втором, и на третьем тоже робот, а не мужик. Хорошо, хоть Алекс не в него. Бедный ребенок, что есть отец, что нет». «Так Алекс сейчас с отцом в Киеве?» – цепился я хоть за какую-то знакомую ниточку. «А где ж ему быть? Только он не с отцом, а сам по себе. С девушкой живет. Он же у нас весной жениться собирается». «А вы, наверное, о сыне?» – догадался я, вспомнив о количестве Сашек в этой семье. «Ну да», – Анастасия похлопала ресницами, но вдруг оживилась, ловко переходя на «ты». «А ты думала, я про Шурочку?» «О, это у меня наоборот вся в отца. Уже ослепла от своего компьютера, ей бы только жрать и в монитор пялиться, да еще и с матерью огрызаться». «Нет, Шурка в Киев не поедет, но если только по Степашке соскучится». «Степашке?» – выдохнула я, прикрыв глаза. «Если сейчас еще появится Филя или Хрюша, то я здесь и усну, так и не добравшись до правды». «Степашка – это наша младшенькая, Стефания». «Зайчик мой любимый», – плаксиво произнесла Анастасия и всхлипнула. «Валик ее в августе от меня забрал. Решил, что выпускной класс она непременно должна окончить в Киеве». «А что в этом Киеве? Образование, что ли, лучше?» «Так, может, сестры решили на праздники рвануть к младшенькой?» «Не сдаюсь я». «Это вряд ли», – отмахнулась Анастасия, но задумалась. «Хм, ну Степашка бы мне сказала, наверное. Мы с ней только сегодня созванивались». «Нет, Айке в Киеве делать нечего, а Шурка без нее вряд ли поедет». «Нет», – отрезала она безапелляционно, а мне неприятно резануло слух. «А почему Айке нечего там делать? У нее ведь там отец, сестра с братом». «Кирюш, какой же ты наивный мальчик!» Осмелевшая тетка быстро сократила дистанцию и доверительно накрыла мой кулак облизанными пальцами. «Мне же стоит немалых усилий не выдернуть руку и унять скрип зубов». «Не так уж много ты, оказывается, знаешь о моей дочери». «Но вы же поможете мне узнать, Анастасия Михайловна?» Исполнив невозмутимый взгляд, я терпеливо таращусь в прищуренные зеленые глаза. «Айка ненавидит своего брата», – с горечью произносит Михайловна и кривит губы. «Мне, как матери, очень тяжело об этом говорить. Но дело даже не в моем сыне. Он все равно живет отдельно. Но у Айки давняя война с бабкой. Моей свекровью, кстати. Хотя тут мне сложно обвинить дочь, ведь эта старая проститутка кого хочешь доведет. И поверь, Айку она на порог не пустит». «Почему?» Пальцы Анастасии начинают поглаживать мой кулак. Возможно, она сейчас нервничает и делает это машинально, даже не подозревая, что мне хочется грубо стряхнуть ее щупальца и вымыть руки. Я не спал почти двое суток и тоже охереть какой нервный. Но похер, пляшем дальше. «Почему Айка чужая в родном доме?» Повторяю вкрадчиво и почти ласково. «А я вот тоже думаю, Кирюша». Анастасия ложится грудью на стол и приближается ко мне. «Почему накануне Нового года мне, матери, вырастившей 4 детей и отдавшей им все здоровье и молодость, не на что купить даже пакет молока? Подарки — это, конечно, очень замечательно». Она окинула выразительным взглядом охапки цветов и пакеты. «Но ими сыт не будешь». «Я понятливый парень. С облегчением высвобождаю руку из-под играющих женских пальцев и достаю телефон». «Диктуйте номер, Анастасия Михайловна. Я не оставлю многодетную мать без молока». И потекли молочные реки. Я терпеливо наблюдаю, как ее глаза гипнотизируют экран мобильника и как они расширяются, сканируя прилетевшее уведомление. Теперь она сможет принимать молочные ванны. «Да ты настоящий Дед Мороз, Кирилл, и очень щедрый!» – возбужденным голосом прошептала Анастасия, но, встретив мой замороженный взгляд, посерьезнела и отмотала к нужной теме. «Как я уже говорила, у меня 4 детей, и, поверь, все они мне одинаково дороги. Но Айка, она не совсем обычная девочка». Мать необычной девочки роняет на тарелку горючие слезы и выглядит совершенно несчастной. Мне бы сейчас проявить сочувствие, но вместо него внутри нарастает волна отвращения. И все же я обращаюсь вслух. Я еще сносно владел лицом, выслушивая жалкие стенания по поводу беспросветного детства Анастасии. Нищета, домашний террор и закон подлости, жестоко пинающий ее на каждом шагу. Терпеливо заглотил повествование о несметном полчище разбитых вдребезги мужских сердец и даже выдержал какой-то тупой местный шлягер в исполнении хрустального голоса Воронцовского, пока наконец не добрались до главной скрипки – отца семейства. Мне откровенно плевать, насколько очаровательными родились их рыжие близнецы, и прямо сейчас я обоих с удовольствием затолкал бы обратно. Я очень хотел и ждал лишь информации о моей Айке, но вместо этого начался жесткий порно-триллер о групповом изнасиловании. Твою ж мать! С каменным лицом я наблюдаю слезы главной исполнительницы и никак не могу распознать, эти воспоминания для нее трагические или счастливые. Однако я совершенно ясно понял, что именно отсюда и началась история моей необычной девочки. И никто из этих тварей даже не поплатился за свое преступление. А вот скажи мне, найдется ли хоть одна мать, способная полюбить плод насилия? Это же бесконечное напоминание о боли и унижении, истерично выкрикивает Анастасия, но, встретив мой взгляд, мгновенно переобувается. Но я сохранила беременность и не отказалась, не оставила в роддоме, хотя вся семья была против. Я до сих пор расхлебываю. Она судорожно вздохнула и жалобно спросила. Ты случайно не куришь? А то я что-то разволновалась. Это пришлось очень кстати, потому что перекур настойчиво напрашивался еще с тех пор, как певица исполнила любимую песню. Мы прикурили, дружно затянулись, и в крошечной кухне повисло гнетущее молчание, окутанное сизым дымом. Пробую снова дозвониться Сашке. Бесполезно. Вот сука. Уж не знаю, за какие грехи мне такое наказание. Напомнила о себе жертва насилия. Вы сейчас про Айку? Уточняю тихо, приглушив рычащие нотки. «Ну а про кого? Спасибо, доченьки, вся жизнь под откос. Ни одного спокойного дня. Нет, ну а чего я ожидала? Кровь не водится. Я-то думала, вроде девочка, помощница, как бы не так. Ни дня без происшествий. Она ж дралась со всеми. Вообще никого не слушала. Деньги воровала, даже у сестер. Господи, как вспомню, с бомжами связалась. Какое позорище! А над братом что творила, как издевалась. Да Айка школу по два раза в год меняла. И училась отвратительно, хуже всех в классе. Я даже представить не могу. Могла, что бывают такие дети. А вы себя полностью осознавали в 4-5 лет? Спрашиваю почти шепотом, едва сдерживая ярость. Что? А при чем тут? Растерялась эта курица. Как вы думаете, почему дети начинают учиться в школе с 7 лет? Ах, вон ты про что. А где этого дикого волчонка держать было до 7 лет? На цепи? Да ее из детского сада в зашеи выгнали и перекрестились. Она ж там поубивала всех детей. Мне кажется, ее даже из тюрьмы бы выгнали. А в школу Айка пошла вместе с моими старшими, чтоб пригляд хоть какой-нибудь был. И, кстати, в первый класс принимают не только 7. А в Америке дети учатся. Мы говорим о разных вещах, перебиваю ее. Учиться можно и с 3 лет, но только рядом с 3-летками. А между Айкой и ее одноклассниками была целая пропасть. Когда же ей было учиться, если приходилось постоянно обороняться? А каждый новый коллектив – это стресс и очередная адаптация. «А ты психолог, что ли?» – прошипела Анастасия. «Умник! И вообще, что за интерес у тебя к моей дочери?» «Опомнилась мамаша!» «Что, на экзотику вдруг потянула?» – захихикала эта самка гиены, а халатик на подпрыгивающей груди снова распахнулся. Подобную формулировку я еще мог бы простить Женьке, но не этой лярве. «Вы, Анастасия Михайловна, куда экзотичнее?» Я поднимаюсь со своего места. Но мои слова неожиданно воспринимаются как комплимент, и гостеприимная хозяйка, облизав губы, слегка подается мне навстречу. «А я смотрю, ты уже разглядел, Кирюш?» И даже сравнил. Я предостерегающе выставляю ладонь вперед. Континент, откуда я прилетел, буквально кишит подобными тварями. Не провожайте, я сам найду выход. Несколько секунд молчаливого осознания, и в спину мне уже летят многоэтажные проклятия. Я не задерживаюсь, но очередная информация настигает меня в подъезде и разносится эхом по всем этажам. Как раз такую ты и заслужил. Наверняка она не рассказывала тебе, как из-за какого-то уголовника чуть не убила родную бабку, все зубы ей выбила. А я, дура, спасала дочь, к матери своей отправила. А теперь догадайся, где моя мать и кому досталась ее квартира. Лязгнула подъездная дверь, отрезая меня от громкого верещания. Вот же сука! Разворачиваюсь и с размаху впечатываю кулак в шершавое металлическое полотно. И еще, не легче. В завывающем шуме ледяного ветра я с трудом различаю звуки мобильника. «Сашка, наконец-то!» Непослушными пальцами тычу в экран. «Саш, где вы? Не ври мне только! Саш, я здесь, Воронцовский! У вас дома!» Сашкин голос давно уже смолк, а я совершенно дезориентированный, по-прежнему упираясь лбом в железную дверь и прижимая к уху погасший мобильник. И вроде пришел в себя, а там так пусто.